«Так неужели же Павел Степанович был хуже Каратыгина?» – вскрикивает Максимов. «Не то что Каратыгина, а хуже сапожника», как изволил выразиться князь Шаховской. Дело было так. Орлов в свой бенефис Марию Стюарт Шиллера поставил. Пригласил Каратыгина. Он, стало быть, Лейчестера играл, а Мочалову дали Мортимера. Хорош он был всегда в этой роли, понимаете? Весь огонь, страсть. Юноша самый пылкий, самый трогательный. Уж и волновалась же Москва. Помилуйте такое состязание. Готовили такую овацию своему кумиру. Что ж вы думаете? Каратыгин, герцог с головы до ног. Какое умение носить костюм? Какие манеры? Точно в замке действительно родился. А Мочалов? Что с ним сталось? Не только таланта, а и умения-то нет. Как вышел, деревянный весь, ни голоса, ни жеста. Вскрикивает, поет, декламирует. Хлопает себя по бедрам, жесты какие-то ненужные. К Марии Стюарт кинулся обнимать ее. Ту оторопь взяла. Господи ты, Боже мой! Глядеть даже жалостно, слушать больно. Начальство бесится, москвичи переконфузились. А сам-то он что испытал в этот вечер? «Отчего же это с ним случилось?» – спрашивает заинтересованный Мосолов. «Робость одолела, гордость, что ли? Как это их на состязание обоих выставили? Господь его знает, и часто это с ним. Вот уж за кого не поручишься». Как только узнает, что приехали на него глядеть какие-нибудь высокопоставленные, еще того хуже питерские, а директор скажет: «Постараться надо, Павел Степанович». Кончено. Весь выдохся. Он еще долго рассказывает внимательным слушателям разные факты из жизни Мочалова. Ставили Клару Добервиль, трагик играл графа Морица. Граф болен и подозревает, что жена отравляет его медленным ядом. Вот он забылся в кресле, входит Коссат, Мочалов открывает глаза, в зеркале он видит, что Коссат вливает в его лекарство яд из пузырька. Такой ужас отразился в его лице, такой нечеловеческий ужас. Он медленно поднялся с кресла, следя за движениями убийцы. И можете себе представить, как один человек, весь зал поднялся вместе с ним. Может ли это быть? Небывалое, господа, в истории театра, а я сам тому свидетель. Мосолов потихоньку встает и незамеченно выходит из сада. Тоска сосет его. Если он у моря, если они теперь вместе, какое безумие было не проследить за ним, оставить их вдвоем. Через черный ход он крадется в дом, слушает у двери кабинета, слушает у спальни жены. Все тихо, неужели он спит? Мосолов, не раздеваясь, ложится на диван. Он успокаивается только, когда Цезарь лает в передней на чей-то звонок. Вернулся. Где был? Не все ли равно? Лишь бы не вдвоем с Надей.